Дим, я могу помочь тебе освоить усыпление. Наверняка ты можешь освоить и магию мысли, но это сложно. А вот усыпление – это природное умение вампиров, и оно пробудится, если ты будешь сопротивляться магическому усыплению. Магию я могу освоить любую, пожал плечами я, но вот чтобы на хорошем уровне, это десятилетия потратить придется. Это да, согласно кивнула девушка. А знаешь, почему ты имеешь способности к магии? Потому что иномирянин. Это да, но почему иномиряне имеют способности к магии? И почему? Потому что у вас нет души. Даже так, удивился я. Да, душа обволакивает собой всю сущность человека и отгораживает его от магии, с жаром принялась рассказывать Шейни. Но она почти никогда не перекрывает все каналы, поэтому хоть чуть-чуть колдовать могут все. А у тех людей, у которых душа прилегает к сущности не так плотно, способности больше. У сильных магов, как утверждают священники, душа еле крепится к телу, поэтому церковь и настороженно относится к колдунам. Звучит разумно и красиво, улыбнулся я. Но кто-то пробовал как-то это измерять, чтобы доказать гипотезу. Что-то ни черта не поняла, проворчала Мишуаль. Какие доказательства тебе нужны, если это и так всем известно? И еще, а ты знаешь, что один вид магии именно тебе недоступен, как и иномирянину? Даже так, удивился я. Да, видов магии на самом деле 4, хотя все говорят о 3. Магия зелий, магия руны, магия мысли. А 4, магия души. Именно ее творят прихожане в храмах. И она очень привередлива. Если человек плохо соблюдает божьи законы, то ни черта он не намолит. Звучит разумно, согласился я. И эта магия неплохо помогает от нежити. Мишуэль довольно покивала, радуясь тому, что я в общем во всем согласился с ней, и чуть сменила тему. Так вот, я хорошо владею магией рун, потому что именно с ее помощью создаются артефакты. Но руны и без этого неплохо работают, но медленно. Я могу попробовать усыпить тебя, а ты, сопротивляясь этому, имеешь шанс пробудить свою способность усыплять. Попробуем. Я всмотрелся в как-то подозрительно заблестевшие глаза красавицы, но согласно кивнул. Девушка тут же уселась напротив меня и принялась очень быстро чертить пальцем в воздухе сложные фигуры. Сначала ничего не происходило, потом я стал замечать светящийся след за пальцем, а затем на меня навалилась тяжесть, и я почувствовал, как моя заемная жизненная сила яростно вступила в борьбу с магической атакой. Я хотел было приказать Мишуэль прекратить, но тут обратил внимание, что девушка уже чуть не подпрыгивает от какого-то подозрительного предвкушения, так что прикрыл глаза и изобразил, что уснул. А эта паршивка поколдовала еще пару минут, затем потыкала меня пальцем в бок, после чего достала из своей сумки пузырек и острый тонкий нож. Я насторожился, но пока причин опасаться не видел. Реакции у меня хватит, чтобы перехватить руку, если мутная девушка захочет прибить меня. Но Мишуэль таких кровожадных планов не строила, хоть это радует. Девушка взяла мою руку и деловито разрезала ладонь, набрала крови в пузырек, а затем зажала рану своими пальцами. И меня нисколько не удивило то, что она делает. Девчонка просто запасла мою кровь, чтобы сделать какой-нибудь артефакт, например, который позволит найти меня, а может и приворотное зелье, хотя на вампиров такое действует плохо, но попытаться-то можно. Если же учитывать, что Мишуэль сильный артефактор, то может даже и достичь хоть какого-то результата. Через минуту девчонка отняла пальцы от моей ладони и удовлетворенно покивала, увидев затянувшийся разрез. Но еще оставалось много крови на ее и моей руке. Шейни беспомощно оглянулась, но никакой ненужной тряпки рядом, конечно, не было, так что она вздохнула, после чего облизала сначала свою руку, а затем и мою ладонь. Меня это даже повеселило. И кто здесь вампир? А Мишуэль, не подозревая о моих мыслях, принялась спокойно ждать, пока я проснусь. Я на всякий случай изображал спящего еще с полчаса, а затем как бы проснулся. И мне пришлось пить Ленди, потому что у Мишуэль я брал жизненную энергию совсем недавно. А дальше мы обсудили результаты, и я сказал, что ничего нового не почувствовал. И подруга легко согласилась, что ее метод пробуждения умения оказался ошибочным. Ну да, она и не рассчитывала на успех. Ей просто надо было, чтобы я позволил усыпить себя до крайности медленной магией. Правда, мне магия рун понравилась, и я попросил девушку обучать меня ей. Нам же плыть несколько дней, и хоть самые основы освоить я рассчитывал. И Шейни легко согласилась учить меня. А кровь? Когда ночью подруга уснула, я достал пузырек и капнул в него немного специального зелья, которая используется, чтобы деактивировать пятна крови при ранениях, дабы не оставлять зацепок для вражеских магов. На второй день сэр Протазан собрал командиров в своей большой каюте, и меня туда пригласили. В первую очередь всем наконец сообщили, что мы должны высадиться на юго-восточном берегу Альгиона, откуда всего пара дней пути до западного края, где и начался захват острова. Море в месте высадки очень опасно для судоходства из-за огромного количества мелей. Но капитан судна в свое время немало ходил там на патрульном корабле и сможет приблизиться к берегу даже ночью. Отряд высадится, а корабль отойдет на некоторое расстояние и будет ждать. Связь как с кораблем, так и со штабом на континенте будет поддерживаться с помощью магически выдрессированных птиц, так что результаты разведки командование будет получать безотлагательно, по мере сбора сведений. После высадки отряд должен приблизиться к захваченным даразарами местам и разбить лагерь, откуда и будет осуществлять разведку. Непосредственно ходить в разведку будут несколько отрядов. Один из пяти солдат с магом, другой из трех боевых монахов, а в третий хотели определить меня и Роника, но мы единодушно решили, что каждый будет действовать в одиночку, что и разумно. Мы очень разные, вампир и оборотень, а главное то, что мы терпеть друг друга не можем. Наш поход будет длиться от недели до месяца, пока не выясним все важное. Лучше, конечно, не затягивать, а то как бы не опоздать. Планы даразаров нам неизвестны, но к ним может приплыть подкрепление, а может и наличествующих сил им хватит, чтобы высадиться даже на материк. Подошли к месту высадки мы в начале ночи, и издалека рассмотрели на берегу множество огней. По словам капитана, это могли быть фермы, но не в таком количестве. Поэтому все решили, что это некие лагеря беженцев, и не ошиблись. Корабль подошел очень близко к берегу, и затем отряд высадился за несколько рейсов двух имевшихся на судне шлюпок. Быстро-то быстро, но когда судно удалялось, небо уже начало светлеть, а наш отряд отошел от берега, и вскоре мы обнаружили пару лагерей с беженцами, которые, правда, ничего важного рассказать нам не смогли, только то, что даразары невероятно сильны физически и обращают людей в нежить, ну и кучу страшилок со сплетнями, от разверзшихся глубин ада до божьего наказания за прегрешение. Разбивать лагерь не стали, а решили сразу двигаться вперед, выслали в авангард Роника в ипостаси огромного волка, а с флангов отряд прикрывали патрули солдат. Я пока не требовался, поэтому шел в конце колонны, наблюдая за тылом. Мне даже выдали зелье ночного зрения, которое наложилось на мое вампирье умение, и я видел все как днем, и даже разглядел призрака, который тихо сидел в каком-то овраге. Но это оказалось обычное привидение, и даже безобидное, так что я убивать его не стал, а просто прогнал. И это происшествие командир не пропустил. Дело в том, что мимо духа пробежал Ироник, и вся наша колонна прошла, а заметил нежить только я. А так как именно нежить грозила отряду самыми большими опасностями, хотя бы потому что неожиданными, то капитан спросил, могу ли я взять на себя не только разведку, но и почти постоянное дежурство в секрете на небольшом удалении от лагеря. Опытный воин обещал мне почти точно указать место, откуда будут попытки пробраться к лагерю, который мы скоро разобьем, и я от караулов отказываться не стал, только сказал, что мне требуется часов 6 в сутки на сон, еду и гигиену. Зато теперь от меня не требуются никакие работы по лагерю, а еще я и сам не хотел сидеть среди людей и опасаться неожиданной атаки. Мне привычнее выполнять задачу для одного охотника на нежить, хотя и живым, надеюсь, в случае чего смогу задать перцу. Мы шли до обеда, сделав всего 3 коротких привала. Солдаты и монахи марш перенесли легко, а вот маги с трудом. Только легкие укрепляющие зелья позволили им не падать. Я не понимал причин такой спешки, и даже спросил у командира, на что тот поморщился, а потом лично для меня пояснил. Вы уникальный вампир, сэр Дим, вы любите людей. Да, не удивляйтесь. Я имел возможность спросить нескольких знающих людей из Инквизиции, да и сам умею не только смотреть, но и видеть. Так вот, сэр Дим, я отношусь к людям не так хорошо, как вы, хоть и всю жизнь служу на благо человечества, не побоюсь этого слова. И я опасаюсь, что даразары могут узнать о появлении нашего отряда и подготовить горячую встречу. Как узнать? А очень просто. Предатели. Думаете, даразары говорили с кем-то, они просто убивали всех на своем пути? Очень вероятно, что и говорили. И именно альгианцы могли охотно согласиться служить им. Не потому, что они самые плохие из людей Запада, а потому что самые хитрые и предприимчивые. А предательство некоторыми считается вполне приемлемым способом и выжить, и даже подзаработать. Но в основном я шел хоть и внимательно оглядывая окрестности, но в расслабленном режиме. Часть имущества отряда осталась на корабле, а взятый с собой багаж в виде десятка огромных мешков несли солдаты. У Мишуэль вещей почти не было, а я тащил только свою походную сумку и вторую с бутылками Ленди, так что прогулка получалась очень легкая. Но это у меня. Мишуэль быстро устала, и ей пришлось принять бодрящее зелье, но в меру, иначе через несколько часов откат просто свалил бы с ног. А в обед события закрутились куда веселее. Мы проходили мимо фермы, из которой нам наперерез вышел небольшой отряд. Небольшой, но крайне впечатляющий. По крайней мере, опытный сэр Протазан приказал остановиться и даже построиться в оборонительный строй, кинув только короткое пояснение. Сильный маг со свитой, скорее всего, кто-то из Сената Альгиона, и с ними нам надо обязательно пообщаться. Стойте здесь, а я пойду на переговоры. Я пройду в ту рощу, почти подбежав к командиру, показал я на кипу деревьев чуть в стороне. Хорошо, сэр Дим, кивнул тот и добавил, только чтобы вас не заметили, а то могут принять это за недоверие. А я и не доверяю им, усмехнулся я, любителям человеческих жертвоприношений. Даже так, смотрю, вы имели с ними дело, сэр Дим. Но все равно, сейчас они нам потенциальные союзники, хотя я им тоже не доверяю. Я по лесу кинулся к облюбованной роще, а когда прокрался и залег под густым кустом, то главный альгианец и наш командир уже стояли напротив друг друга. Наш отряд застыл в сотне метров с одной стороны, а подозрительные кандидаты в союзники сгрудились также в отдалении. Я разглядел среди них четверых мужчин, как я подозреваю, тоже магов, двоих подростков и старуху. Еще пять воинов, кажется, телохранителей. Что ж, встретились две силы. И хоть наш отряд выглядит куда внушительнее, но это как посмотреть. Точнее, в случае стычки, пока неизвестны силы магов, что-то хоть сколько-нибудь определенно говорить невозможно. Тем временем командиры поприветствовали друг друга, и сэр Протазан спросил, «Вы можете рассказать нам что-нибудь про Даразаров?» «Могу, и немало», — на плохом русском ответил старый маг, «но попозже. Сначала я хочу уточнить один вопрос. Вы же посланы церковниками, чтобы разобраться во всем этом, приплыли на корабле к юго-восточному берегу, и связь у вас есть, так, допустим», — как-то недовольно ответил наш командир. Так вот, я хочу, чтобы меня с сопровождающими забрал этот корабль, отвезет на материк, а потом вернется. Вы как раз тут пошныряете. Это исключено, сурово ответил сэр Протазан. Вы можете помочь нам и потом подождать где-нибудь. Будем возвращаться, и вас заберем с собой. И помните, что это ваша земля. Я не прошу вас, а требую, зло возразил маг. Здесь вы найдете только смерть, и уже завтра чертовы даразары могут перекрыть пути к отступлению. Сразу как поймут, что к ним высадился ваш отряд, и с какими целями. Очень интересно, мрачно ответил наш командир. Но я выполню приказ. Надеюсь, у вас есть еще кто-то, кто сможет помочь нам связаться с кораблем, хохотнул маг, а затем вскинул руки и сделал резкое движение вниз. Сэр Протазан уже выхватывал меч, но тут в него сверху ударил возникший из ниоткуда столб пламени. Естественно, дальше никто ждать не стал, и от нашего отряда с ревом бросились вперед солдаты и боевые монахи. Маги ставили щиты и создавали огненные шары и еще что-то, понесшиеся в сторону атаковавших. Те тоже ставили щиты, но двое упали, кажется, пропустив удары. Через несколько секунд один маг и подростки кинулись к дальней роще, явно чтобы выйти из эпицентра боя, но не убегали, а просто рассредотачивались. По крайней мере, все они стреляли шарами и молниями в сторону нашего отряда. Я вылазить и кидаться в бой, конечно же, не стал. Тут кипит такая магическая мощь, что без защиты прибьют в два счета. Но просто так не сидел, потому что в мою сторону кинулся один из магов. Его я и принял. Просто вскочил, увернулся от молнии, которой тот запоздало попытался остановить меня, и рубанул его по башке. Собственно и все. Да и весь бой уже завершился. Бежавших к дальнему лесу магов разорвал затаившийся там Роник, но и сам пару раз попал под удар, и теперь огромный волк катался по траве, гася тлеющую шерсть. Стоявшие в центре враги валялись тряпками, а главный получил арбалетный болт в лоб и лежал как живой. Все магические удары отразила его мощнейшая защита. С земли поднимался покрытый сажей сэр Протазан, убирая в сумку крошечный арбалет и ворча что-то про то, что он староват для такого дерьма, а на мой удивленный взгляд пояснил, У меня есть был очень сильный защитный амулет. Жаль, что разовый. Одна амазонка подарила еще в молодости. Но все-таки для нашего отряда бой без последствий не прошел. Было убито двое солдат и монах, а один маг получил сильный удар магической шаровой молнией, и теперь надолго годился только как поддержка, усиление и лечение. Еще было трое раненых. Вот так, мы еще даже не нашли дара Заров, но потеряли 15% боевой мощи отряда. Так по крайней мере сказал командир, оценив потери. Из хорошего оказалось только то, что в здании фермы обнаружились двое перепуганных слуг, которые смогли рассказать нам то, что слышали во время разговоров господ, когда обслуживали их за столом. Не сказать, что сообщили много, но это были первые и весьма ценные сведения, особенно тем, что довольно достоверные. Глава 24. Противостояние альгианцев с даразарами началось еще 4 месяца назад, и начали его отнюдь не монстры. Хорошие моряки и жадные торгаши с этого чертова острова проложили таки путь к далекому западному материку. Нет, искать материк не так уж сложно, ведь он большой, но важно было собрать сведения о господствующих ветрах, океанских течениях и сезонах штормов. А без такой информации каждое плавание превращалось бы в настоящую лотерею. Но альгианцы справились, достигли западного материка, который даже не постеснялись назвать именем первооткрывателя Кострой, а еще встретили на нем дикарей, причем с золотом. Какие-то карлики в зеленых пятнах на коже занимались ловлей рыбы на берегу, но главное, что на них было немало массивных золотых украшений. Им предложили обмен на очень плохого качества ножи, имевшиеся на корабле как раз на случай встречи с дикарями. Те сначала не заинтересовались предложенной сделкой, но когда их окружили солдаты в броне и с алчными мордами, вынуждены были согласиться. Речь аборигенов оказалась совершенно непонятной, а еще те рвались куда-то в джунгли. Но альгианцы жестами объяснить дикарям, что им надо еще золото, за которое они готовы дать им еще ножей. Те, кажется, были согласны, но хитрый капитан приказал двоих не отпускать. Мало ли, а вдруг ушедшие не вернутся, тогда можно будет заставить заложников показать дорогу к поселению. Но те вернулись, и не одни, с ними пришли взрослые. Да, исследователи встретили на берегу всего-навсего детей, и взрослые впечатляли. Женщины размером с человеческого мужчину, а мужчины ростом по 2 метра, еще и невероятно сильные, и все в стальных доспехах и с отличным оружием. Они тут же пожелали вернуть гостям дерьмовые ножи и потребовали обратно золото, которое хоть похоже и мало значило для них, но выполняло какую-то ритуальную функцию. В любом случае, назвавшиеся даразарами аборигены посчитали, что их детей нагло надули. Что ж делать, пришлось вернуть золото. Но на этом торговля не закончилась. Хозяева принесли с собой аж целый мешок с бусами и отдали его гостям, а взамен показали жестами, что хотят себе все их имущество, начиная от оружия и доспехов, и заканчивая нижним бельем. На корабль счастливые торговцы вернулись голыми и вплавь, но именно что счастливые, потому что вообще вернулись. Хотя да, у них теперь был целый мешок довольно фиговых стеклянных бус. Через месяц путешественники вернулись на Альгион, и уже через несколько дней к новому материку, названному Кострой, отправился целый флот из дюжины кораблей с войсками и магами. Но тайна, хитрые владетели острова не хотели, чтобы их открытие стало известно остальным людям. По крайней мере пока у дикарей остается еще золото. Хотя называть даразаров дикарями было до крайности глупо, но так было проще успокаивать совесть, за то что экспедиционный корпус собирается устроить там бойню. Об этом флоте ничего не известно до сих пор. Но пару недель назад прибыл ответный флот из 3 десятков огромных кораблей, и те знали куда плыть, и про господствующие ветра были похожи в курсе, так что куда делись грабители-альгианцы, догадаться нетрудно, и визитеры церемониться не стали, тут же высадились и принялись убивать всех, кого встретили, а еще и в нежить обращать. Альгианцы выслали им навстречу армию, естественно со всеми магами, которые правят островом, но даразары легко уничтожили войско хозяев, хотя как именно и неизвестно. Немногочисленные спасшиеся после битвы воины ничего толком сообщить не могли, потому что или стояли в резерве, или служили во вспомогательных отрядах, прикрывавших фланги. Дальше даразары захватили столицу, город Альгион, и заняли часть острова. Но вопреки слухам, население подчистую не уничтожали, а только магов и жрецов. Простые жители их интересовали только если оказывались на пути. Тут уже могли или просто избить, или даже убить, еще нежить. Нет, далеко не все даразары были некромантами, но у них было немало именно таких магов, и создавали они не обычных зомби, а как их уже назвали, ходячих мертвецов. Те особо не воняли, потому что тела сохранялись какой-то магией, и даже имели часть навыков солдат, которыми раньше были, могли воевать в строю и выполнять простейшие команды. Впрочем, как и обычные скелеты и зомби, которыми управляет некромант, так что ничего особо нового. А вот про самих даразаров слуги ничего дополнительного сообщить не сумели, потому что их бывшие хозяева сами этого не знали. Вблизи врагов никто не видел, по крайней мере из тех, кто выжил и сумел сбежать на пока еще не занятую захватчиками часть острова. Нарвались эти уроды альгианцы, первой прокомментировала полученные сведения леди Жара. Привели сюда мстителей, и хотелось бы, чтобы те ограничились этим чертовым островом. Может, нам не стоит воевать с ними, зачем давать повод напасти на материк? Увы, покачал головой сэр Протазан. Из того, что мы услышали, я делаю вывод, что ни о какой мести здесь речь не идет. Ведь когда флот альгианцев достиг нового материка, армия вторжения даразаров уже была готова. Только и ждали гостей, и ждали только по причине, чтобы узнать, куда плыть. Точно рассчитали, что люди вернутся, или торговать, или воевать, но вернутся. Им нужны были только карты, чтобы начать ответное вторжение. Сразу и отплыли. Командир оглядел собравшихся людей мрачным взглядом и добавил: первые даразары, с которыми встретились моряки, скорее всего были вольными и миролюбивыми поселенцами. Они и никого не убили, и корабль захватить не пытались. Но когда продали трофей, о гостях сразу стало известно ближайшим владетелям, а те уже таким миролюбием не страдают. Слушатели могли только пожимать плечами, или не имея достаточных сведений для выводов, или просто не умея так стратегически мыслить. А я про себя решил, что командир прав. Собрать армию за считанные дни нереально. Нет, может, даразары очень шустрые и могут подготовиться к дальнему морскому походу за считанные дни, но почему они тогда не заняли весь этот остров, а ограничились от силы третью? И я видел только одно объяснение. У них мало сил, чтобы занять его весь, а озаботиться тем, чтобы разослать малые отряды в ключевые точки, они не удосужились. А не захватить карты Альгиона они просто не могли. Вывод простой: они обычные средневековые вояки, которые мыслят по-простому, заняли что могли, и теперь скорее всего пытаются закрепиться, а до остальной территории дойдет дело, когда прибудет подкрепление. Сейчас же рассылать отряды смысла не видит, потому что грабить у фермеров особо нечего, тут и из поры тройки захваченных городов еще вывозить и вывозить добычу. Это я и высказал, когда командир пожелал услышать мнение всех, кто присутствовал на военном совете по итогам полученных от слуг сведений. Сэр Протазан одобрительно покивал. Судя по всему, он что-то такое и сам думал, но мою способность анализировать оценил. Другие же маги только удивленно смотрели на меня, а адъютант так вообще с каким-то детским восторгом. Эти сведения, плюс наши догадки, и отправили на материк с птицей, а отряд двинулся дальше, уже примерно представляя, куда надо дойти, чтобы поставить лагерь и продолжить собирать информацию. К вечеру расположились в удобной долине между двух высоких скал. Здесь лагерь оказался защищен почти со всех сторон. Два прохода было удобно оборонять, а на скалах разместили секретные посты, чтобы к нам никто не мог неожиданно подобраться. Вдобавок маги установили сигнальные контуры, и можно было считать, что лагерь готов. Мне выделили крошечную палатку, в которой пока будет ночевать Мишуаль, потому что я собирался сходить в разведку. И на всю ночь. Километрах в 10 от нас находился бывший замок одного из магов, и судя по рассказам встреченных беженцев, и в замке, и рядом расположились даразары. Люди их не видели, но когда шли в том направлении, наткнулись на пост нежити на дороге и убежали, хотя мертвецы их не преследовали, но и вряд ли бы пропустили. Никто, правда, проверять не стал, а я вот схожу и посмотрю. Правда, туда же намылился и сэр Роник, но мы договорились, что пойдем с двух направлений. Оборотень надеялся на свое ночное зрение, тонкий слух и острое обоняние. Первое у меня намного хуже, поэтому я запасся зельем ночного зрения, второе даже лучше, чем у оборотня, а без обоняния уж как-нибудь обойдусь. Зато я могу наблюдать с дерева, что для волка недоступно. Остальные разведчики решили выступать днем и после нашего возвращения, потому что ночью людям с нежитью не сравнится. Намного вероятнее, что их заметит раньше, если они приблизятся к лагерю врагов. А нам же надо понаблюдать за жизнью даразаров, а не просто выяснить, где точно те расположились. Вышел я после полуночи и, тихо пробираясь по лесам, перемежающимся заброшенными полями, через час заметил сначала одно сияние ауры нежити, а затем еще и еще. К первым безопасно подобраться не смог, а вот к третьему удалось подойти поближе. И я наконец рассмотрел обычным зрением, что это несомненно ходячий мертвец, как их здесь уже стало принято называть. Поднятый некромантией труп солдата Альгиона. Тот стоял по плечи в кустах и медленно вертел головой, осматривая окрестности. Я порадовался, что заметил все эти секреты заранее, и понадеялся, что Ироник сумеет их обойти. Ему несомненно поможет собачье обоняние. Эти мертвецы почти не пахли, по крайней мере я ничего не чувствовал, но это я, оборотень-то должен почуять, а тревога, которую могли поднять тайные стражи, нам совсем не нужна. Я тихонько прошел еще несколько сотен метров по лесу и вышел к сплошь покрытой полями долине, в которой заметил несколько ферм и большой замок чуть дальше. И на первой же ферме, от которой до леса было от силы 200 метров, я рассмотрел с десяток аур нежити. Несомненно, там стоял небольшой отряд, и не только из ходячих трупов, потому что во дворе я заметил следы костра, над которым недавно жарили мясо, если судить по разбросанным вокруг костям. Так что я забрался на дерево, замаскировался получше, и теперь заметить меня было очень и очень непросто. До утра ничего интересного не происходило, а вот с рассветом из дома один за другим выбрались трое воинов с ненадетыми доспехами в руках и одна немолодая женщина, судя по халату и посоху с черепом какого-то животного на верхушке, или шаманка, или магичка. Я оценил одежду и амуницию воинов и сделал вывод, что это мелкий феодал и пара его дружинников. Но на самом деле по уровню доспехов ничем особо от наших рыцарей и латных солдат те не отличались. А вот внешностью до разряд людей отличались довольно сильно. Нет, так-то если в доспехах с опущенным забралом, просто очень крупные и широкие. Да и черты лица у них были почти человеческие, только заметно грубее. А вот кожа. Эти твари были зеленые, но не полностью, а как бы в полоску. И если на солдатах нормальный цвет обветренной и загорелой кожи просто чередовался с зелеными полосками, по структуре чем-то похожими на тигриные, то командир был почти полностью зеленый. Что же касается магички, то я прикинул, что она по сложению примерно как я. Но я-то мужчина, и кожа у женщины была скорее нормального цвета, только исчерченная на лице и кистях рук несколькими зелеными полосами. Но в любом случае, дар Азаров от людей отличить очень легко, по совокупности признаков. Тем временем воины облились водой из колодца и приступили к тренировке, маханию боевым оружием, но придерживая удары в последний момент. Я сразу оценил огромную силу этих воинов, но явно недостаточную быстроту и ловкость. И это меня здорово порадовало. В случае стычки с одним таким, я без особых проблем выиграю. Да даже и с несколькими, если не позволять окружить себя. То есть не геройствовать, а почаще убегать, встречая преследующих врагов поодиночке. А вот буквально через минуту тренировки я рассмотрел такое, что поначалу не поверил своим глазам. Но затем отследил еще несколько схваток и стал уже окончательно уверен, что у этих вояк есть огромный изъян, который позволит выигрывать у них схватки даже большинству хорошо натренированных человеческих солдат. Но пока так и оставалось неясно, почему же дар Азары шутя выиграли битвы с альгианцами. Нет, так-то я подозреваю, что за счет магии. Но колдунья, в отличие от солдат, просто так раскрывать мне свои тайны, замутив тренировку, не спешила. Я просидел на дереве еще пару часов, но дополнительно рассмотрел только, что в сарае около дома содержался какой-то парень, явно захваченный мастеровой, потому что после завтрака ему показали на большой ящик, и тот принялся чинить часы, обычные напольные часы с маятником. Похоже, захватчики их взяли в богатом доме, но повредили, и теперь хотели, чтобы пленный мастер починил их. Насмотревшись в волю, я слез с дерева и также обойдя секреты, уже к полудню явился в лагерь, и аж поразился, с какой радостью меня встретили. И командир, и даже часть случайных товарищей, а особенно Мишуаль. Уже через четверть часа я сделал доклад о результатах разведки и закончил его самым важным. Судя по их тренировкам, дар Азары обладают огромной силой, но совсем никакой выносливостью. Они здорово машут тяжелым оружием всего минуту, а вот затем выдыхаются. И чтобы снова набраться сил, им требуется с четверть часа. Так что я предположу, что при стычке с ними, нашим солдатам стоит сначала уворачиваться и отступать, а вот через минуту контратаковать. Кто им помешает ждать и не рваться вперед? Задумчиво спросил лейтенант церковных вояк. От контратаки они могут действовать. Пока я заметил, что они очень азартны, возразил я. Даже при тренировочных поединках они вкладывают всю силу в длинную серию ударов, рассчитывая за отпущенную им минуту выиграть схватку. Ладно, задумчиво покивал командир. Сведения чрезвычайно ценные, а как даразары будут вести себя в случае реального боя, мы скоро оценим. Навяжем им стычку, причем не силами разведчиков, а всем отрядом. А надо ли, удивился я, нам требуется точно понять, чем они опасны, отрезал сэр Протазан. И я догадался, что с этого хрена станется и полотряда положить для получения несомненно важных для человеческой армии сведений. Вот только стоять в рядах вояк при этом мне что-то совсем не улыбается. Там же очень много зависит от случайности, а из строя никуда не денешься. А я уже понял, что я отличный разведчик и диверсант, но в общем строю от меня толку не больше, чем от простого хорошо тренированного солдата. Да и вообще, нафиг мне такое не надо. Роник принес сведения другого рода. Он набежал всю долину по периметру и сообщил, что судя по всему других отрядов рядом нет. По словам тихо сидящих на фермах немногочисленных оставшихся местных жителей, в замке мага стояли пара десятков даразаров и около полусотни мертвецов, но почти все они вчера в обед ушли к морскому побережью, сопровождая изрядный обоз. Поэтому сэр Протазан приказал уже сегодня атаковать врагов на ферме. И хоть у нас подавляющее преимущество, но все равно нападение решили устроить тайное. Так что после обеда из нашего лагеря вышли два отряда. В одном почти все силы, а в другом я и трое боевых монахов. Спутников я расставил у троих мертвецов, так и торчавших в секретах, чтобы они упокоили нежить после начала боя, а сам подкрался к ферме. Я ожидал, что и основной отряд подойдет тайно, но не вышло. В какой-то момент из дома выскочила колдунья и принялась вопить грубым пронзительным голосом. Похоже, она как-то узнала, что одного или парочку из неживых часовых уничтожили. Тут же солдаты натянули доспехи и уже через пару минут выдвинулись за ворота. Нежить почему-то брать с собой не стали, скорее всего поручив ей охрану поместья. А дальше началась стычка. Из леса выскочили трое наших солдат и каждый сцепился в поединке с одним из даразаров. Крайне глупо в обычной ситуации, но командиру было важно увидеть, чего враги стоят в бою. И все оказалось, как я и предполагал. Церковные вояки сначала отступали, а наседающие на них зеленокожие махали тяжелыми топорами как заведенные, а через минуту выдохлись, резко замедлив темп движений. Одного наш солдат поразил сразу, а двое стали отступать, но через полминуты и второй был убит, а еще первый даразар вдруг поднялся как нежить. Бой стал приобретать новый оборот, особенно когда в него вмешалась колдунья. Она швырнула ярко-зеленый шар и попала в церковного солдата. Тот сразу упал, но через секунду вскочил на ноги, но я-то своим особым видением нежити сразу заметил, что это уже мертвец, причем подчиненный вражеской магичке. Схватка закипела с новой силой, но всего на несколько секунд, потому что с нашей стороны вмешались маги и святоши, тут же упокоив всю нежить на поле брани. А я выскочил из моей засады и перехватил колдунью, которая сначала убегала к дому, а затем остановилась и приготовилась пульнуть еще одним зеленым шаром некромаги. В итоге даже выстрелила, и даже в меня, но я увернулся, а затем налетел на колдунью и сцепился с ней, рассчитывая захватить ее живой. Силы в ней было как в хорошем мужике, но во мне-то заметно больше, так что я даже выжидать не стал, пока та выдохнется, а повалил на землю и принялся вязать. Полдела сделано, и останется только допросить, хотя бы жестами общаясь. Но тут случилась очень неприятная вещь. В какой-то момент покрытая редкими зелеными полосами женщина замерла, а затем резко вскочила, отбросив меня. А я уже видел, что передо мной нежить. И как, а так, получается, ведьма как-то убила себя и тут же обратилась в очень активного мертвеца. Но я не заметил момента смерти, а значит, ее колдовство обращает человека в нежить, даже минуя момент нормальной смерти. Я несколькими ударами меча расправился с теперь уже однозначно монстром, а дальше присоединился к товарищам, которые принялись обшаривать вещи даразаров, да и всю ферму, в поиске чего-нибудь, что сможет нам лучше их понять. Но я посмотрел на трофей только одним глазом, а затем вытащил из сарая пленного мастерового. К несчастью, этот парень тоже ничего интересного рассказать про врагов не смог. Те с ним как-то общаться даже не пытались, а приказы отдавали жестами. Глава 25. Я не стал ждать, пока мне скажут отпустить парня, а повел его в наш лагерь, чем здорово удивил всех, потому что такое не принято. У нас разведывательный отряд, и если начнем спасать всех освобожденных людей, то скоро превратимся в богадельню. Но я спас этого человека не просто так, а потребовал, чтобы тот снял кандалы с Мишуаль. Нет, заниматься любовью с девушкой, у которой скованы руки, даже интересно и пикантно. Но мне, допустим, надоело уже на третий день. Да и пусть это будет от меня подарком прекрасной хитрюге. Похоже, я окончательно простил ее. Мастер возился долго, но все-таки справился, сняв наручники с шеи. А в награду я пообещал ему, что мы заберем его с собой, когда будем возвращаться. В отряде тот был точно не нужен, но я объяснил ему, откуда мы будем отправляться на материк, и тот ушел. И после такого самоуправства, мне сделал выговор командир, закончив примечательной фразой. Хотя я удивлен. Вы, сэр Дим, очень необычный вапер. Действительно любите людей. А что мне надо было делать? Пожал плечами я, но объяснять, что этот человек мне нужен был только во вторую очередь как источник сведения Даразарах, не стал. А что тот снимал наручники, говорить и не собирался. Про них вообще никто посторонний не знал. И да, я действительно люблю людей. Так проще не относиться к ним только как к источнику энергии, и тем более крови. По-хорошему, нам стоило бы перенести лагерь, но сэр Протазан сказал, что будем пока стоять здесь. Если после уничтожения вражеского отряда придет не слишком много мстителей, то примем бой, а если много, то будем отступать, ища возможность схватиться с не слишком крупным отрядом. Нам все еще чрезвычайно важно понять, как захватчики побеждали магов. Разведчиков больше пока не отправляли, потому что опасались, что те будут обнаружены магическим поиском, а все собрались в лагере, перекрыв оба подхода тройным заслоном из магических сигнальных нитей. Я на ночь заступил на секретный пост в ближнем к врагу проходе между скалами, и несколько часов скучал. А вот через пару часов после полуночи заметил сияние ауры нежити. Всмотрелся и обычным зрением, но ничего не разглядел. А значит, к нам подбирается призрак, и эта тварь уже как-то преодолела два сигнальных контура, не потревожив их. А значит, это не просто случайное привидение, а посланный некромантом Даразаров разведчик, а может и диверсант. И со вторым я попал в точку. Сначала заметил, как призрак вытянулся в длинную нить, что для обычной нематериальной нежити невероятно сложно, а этот проник сквозь ячейку охранной сети и опять собрался в человекоподобную фигуру уже в нескольких метрах от меня. Тут уже я кинулся в атаку, рассчитывая порубить врага покрытым серебром оружием, которое очень эффективно разрывает некие связи нематериальной сущности. Даже орать не стал, поднимая тревогу, потому что с этим прекрасно справился и призрак, сначала огрев меня какой-то очень сильной магией, так что на секунду оглушил, а потом завыв так, что все внутренние органы у меня срезонировали. Я все-таки изрубил тварь, больше не попадая под его удары. А вот потом осушил сразу полбутылки ленди, заодно наблюдая, как оживает наш лагерь. Первыми, конечно, среагировали часовые, а вот вторыми оборотни. И очень оригинально. Палатка леди Алана Стейны как-то вспухла, и из нее выскочил огромный волк, сэр Роник, а за ним и монстр поменьше. Это явно хозяйка. Я только усмехнулся. Получается, эти двое ночевали вместе. Впрочем, вполне ожидаемо. Не добившись взаимности от меня, жрица обратила внимание на своего сородича. Вскоре уже все в лагере были на ногах и готовы к бою, и тот себя ждать не заставил. На нас кинулись еще несколько призраков, а за ними и пара десятков живых мертвецов. Но вот что странно, никого из живых Даразаров не явилось. И это говорит о том, что по нашим следам отправился совсем небольшой отряд, который в нормальный бой вступать не рискнул. А вот мы, расправившись с атаковавшей нас нежитью, кинулись в атаку. Сначала Роник, за ним несколько солдат и монахов, а я уж лениво потрусил следом. Я вообще считаю, что так контратаковать, это напрашиваться на встречную засаду. И напросились. Через минуту я расслышал впереди треск разрядов боевой магии, сверкание малиновых и белых огнишаров, и отчаянный рык оборотня. За мной бежал сэр Протазан и громогласно орал приказы отступить и построиться, ожидая магов. Солдаты отступили, потеряв одного, а я обошел куцый строй и двинулся в тыл засаде, рассчитывая, что у Даразаров там нет секретов, потому что они же тоже атаковали сходу. Но рассмотрел я только, как по ночной дороге от нас удаляется отряд человек так в 20. Точнее, живых там было от силы пятеро, а остальные нежить. Я побродил по лесу и вскоре набрел на огромную кучу шерсти, в которой опознал сэра Роника. Тот был вроде еще жив, но без сознания, и уже отдавал душу своим хреновым ангелам. И похоже, ему еще повезло, что он налетел на обычных магов со свитой солдат, а то уже был бы нежитью. Кстати, о нежити. Я заметил, что к нам приближается мертвец на одной ноге, цепляясь за деревья, так что я очень вовремя нашел старого дурня. Полузомби я зарубил за считанные секунды, а затем достал целебное зелье, раскрыл пасть огромной собаки и вылил туда живительную жидкость. Ироник вроде даже задышал, но приходить в себя не спешил, а ему же надо обернуться. Так что пришлось помочь хорошим пинком в бок, после чего тот наконец очнулся и тут же превратился в обычного старикана. Голова, но вполне себе целого. А когда мы шли к лагерю, то кутающийся в трофейный плащ дружинник неохотно ворчал, причем каким-то высокопарным слогом: «Благодарю тебя, сэр Дим, и даже согласен признать, что моя месть тебе больше не имеет права на существование, хотя я все еще оставляю за собой право, нет, не право, а обязанность, всеми силами способствовать, чтобы ты пусть не явился в Салац, но помирился с моей племянницей, Селеной Холка, и обещаю тебе, что я буду очень лояльным тебе родственником, и сам отведу девчонку к алтарю во время вашей свадьбы». У меня вертелись на языке какие-то очень язвительные ответы, но я сдержался. Кто знает, как в будущем повернется. Так-то Селена мне все еще нравится. А утром мы наконец дождались. К нашему лагерю приблизился отряд из трех десятков воинов, пяти обычных магов и одного некроманта, судя по черной мантии с вышитыми на ней черепами. И с ними были пара сотен живых мертвецов и десяток обычных скелетов. А еще скелет какого-то животного, очень похожего на тираннозавра, не иначе как с континента Дарозаров. У нас по крайней мере таких точно не водилось. Я, командир и еще пара человек наблюдали, как отряд, прямо поимевшийся чуть в стороне дороги, вышел из леса и начал строиться явно для атаки на лагерь. По-хорошему нам стоило бы отступить, но силы противника не казались превосходящими, так что сэр Протазан приказал выдвинуться вперед и построиться на открытом пространстве для схватки, или даже полноценной битвы. По пути я прикинул, как должен был размышлять командир, и вынужден был согласиться с его решением. У противника преимущество в пехоте, и латников в два раза больше, и нежить. Но у нас большое превосходство в магах, с учетом того, что наши колдуны одни из сильнейших на западе человеческого мира, и в простом отряде Дарозаров трудно ожидать такие же силы. А значит, или мы их легко разметаем, или они применят то, чем одолели альгианцев. Но с учетом того, что бывшие хозяева этого острова даже сбежать не сумели, получается, что во втором случае нам мало не покажется. Лично я становиться в строй не собирался, но от меня такого и не ждали. Сэр Протазан позвал к себе адъютанта, меня и Роника, который сейчас был в ипостаси человека, и обернуться волком еще долго не сможет. После чего принялся отдавать распоряжение: «Сэр Роник и сэр Дим, спрячьтесь на флангах и возьмите по два десятка разрывных артефактов». Он показал на ящик, в котором в отдельных ячейках лежали короткие увесистые палочки из меди и стекла, и я сразу сообразил, что это что-то вроде магических гранат. Трудно даже предположить, сколько они могут стоить, но в нашем отряде, оказывается, и такие были. А командир быстро объяснил нам, как ими пользоваться, и добавил: «Ваша задача будет в случае проигранного боя дать нам шанс отступить, а ты», — обратился он к адъютанту, — «будешь наблюдать издалека. В случае проигрыша быстро отправишь птицу с запиской «Убе, отступай». Мишуали нескольких раненых остались в лагере, а остальные члены отряда выстроились перед врагом. В центре оставшиеся полтора десятка солдат, на флангах боевые монахи, а сзади маги и парди вперемешку. Там же стала леди Алана Старина, которая тоже имела особую жреческую магию. И Дарозары тут же одобрительными воплями оценили предложенную битву и стали перестраиваться напротив. В центре латники, с дальнего фланга вся нежить, а с ближнего ко мне один единственный скелет динозавра, ну и маги в тылу. И среди них я заметил парочку каких-то Дарозаров, которые не вписывались ни в какой тип войск по моим представлениям. И я сразу решил, что наверняка именно от них мы сейчас и огребем. Настало несколько минут тишины, и тут ко мне подобралась Мишуэль и прошептала: «Видишь огромный скелет? Я прям задницей чувствую, что он ужасно опасен». Я согласно кивнул, потому что и сам что такое предполагал. А девушка продолжила: «И наши святоши зря надеются достаточно быстро победить его церковной магией. Наверняка на нем понавешена куча защиты». Я снова кивнул, а затем достал из сумки крюк-кошку и принялся привязывать к ней одну из артефактных гранат, а затем и еще две добавил. Мишуэль покачала головой и проворчала: «В этом скелете кости крупные, и не факт, что крюк за что-то зацепится. А вот если связать артефакты метровой веревкой, а затем правильно кинуть, та обернется вокруг шеи или другой кости». Я похвалил девушку и сделал два таких приспособления, вспомнив, что называются они балас. Плохо только то, что я с таким оружием не тренировался, но пусть будет. Мишуэль тем временем устроилась за моей спиной, и уходить наотрез отказалась. А тут и битва началась, и очень даже энергично. Сначала латники Даразаров просто пошагали к нашему строю, а оказавшись в сотне метров с ревом бросились вперед. И очень зря, потому что их накрыли наши маги, в раз сбив с ног половину, а вторым ударом и других достав. Вряд ли многих убили, но до строя нашей пехоты добежали только пятеро. И такая встреча магии явно оказался для противника сюрпризом. Их колдуны отстали, а теперь уже и не надеялись прикрыть магическими щитами пехоту, да и не собирались, бросив все силы на собственную защиту. Тем временем в атаку двинулась толпа мертвецов на дальнем от меня фланге, и те шли куда организованнее живых, а с моей стороны тяжело побежал скелет динозавра. И тут я заметил, что вражеские маги разом бросили колдовать, но пока стояли на месте, а в дело вступили двое непонятных мне воинов. Они что-то сделали, и я даже не мог понять, что именно. Но судя по замершим магам врага, что-то должно было произойти, и произошло. В нашем войске вдруг все маги и жрецы принялись орать и хлопать себя по разным частям тела, и из донесшихся отдельных слов я понял, что их кусают осы, и осы эти оказались очень непростыми, крупными и с крайне болезненным и опасным ядом, и скорее всего как-то действующим на мозги, иначе даже раненый маг что-то швырнуть да сумел бы. А как я догадался, ни о каком продолжении боя для всех колдунов и речи не шло, пара магов даже упали, но мне думать было некогда, потому что мимо меня уже мчался огромный скелет. Я нажатием кнопок активировал артефакты и швырнул сначала кошку, затем оба балоса, но черт побери, ни одно из орудий не закрепилось на костях, а затем магические гранаты начали с жутким грохотом разрываться. Еще я в азарте материл тупых артефакторов, которые не позаботились об осколках, надеясь просто на ударный эффект от разрыва. Скелет совсем не пострадал, а за моей спиной пронзительно завизжала Мишуэль. И этот тупой некромонстр среагировал на вопль, развернулся и атаковал нас. Я схватил девчонку и ринулся в лес. Скелет преследовал нас и с очень предсказуемым результатом. Просто-напросто застрял среди деревьев. Тут уже я не сплоховал. Прицельно метнул ему под ноги две гранаты, которые с толстенными костями прекрасно справились, оставив некродинозавра без возможности передвигаться. Плюнув на добивание, я обежал тварь и снова выскочил на фланг нашего войска. И очень вовремя. Наша крошечная армия отступала, а точнее драпала, но хоть организованно. Убито было только двое монахов и один маг, а остальных колдунов и жрецов уносили солдаты. Я пошвырял остальные гранаты, но с моего фланга преследовать отступающих пытались только трое латников. И накрыть их взрывами оказалось непросто. Эти зеленые монстры сразу сообразили, что от опасных палочек надо отскакивать, и пострадали не сильно. Но вот дальше выскочил я сам и, пользуясь тем, что враги уже выдохлись, порубил всех троих. С другого фланга еще грохотали гранаты, которыми сэр Роник закидывал нежить, но вскоре и там затихло. Я схватил Мишуэль за руку и рванул за отступающим отрядом. Пробежал через лагерь, откуда перед нами забрали только раненых, почтовых птиц и пару мешков самых ценных артефактов. Я же подхватил только мою сумку с Ленди. Через несколько минут мы выбежали на когда-то хорошо наезженную, но теперь уже начавшую зарастать травой дорогу, и я поравнялся с сэром Протазаном. Тот как раз закончил писать прямо на ходу и отдал записку адъютанту, чтобы тот отправил сокола, а затем взглянул на шедшую в нескольких шагах за нами Мишуэль, которая забыла замотать лицо, и присвистнул. Еще бы, моя девушка настолько красивая, что даже после горячки боя обратила на себя внимание. «Ну ты и гурман, сэр Дим», — покачал головой командир. «Я то думал, что она прячет искалеченное лицо, раз согласилась это ну с тобой. Я прикрою отход», — усмехнулся я, прерывая лирику и подталкивая Мишуэль, чтобы хоть сейчас заняла место в середине отряда. Но девушка уперлась и в итоге пошла рядом со мной, в паре сотен метров после сэра Протазана. Вскоре нас обогнал Роник, кивнув мне и тоже отвесив челюсть, когда разглядел лицо Мишуаль. Но говорить ничего не стал, только головой покачал. А девушка наконец прикрыла лицо, а потом вдруг хихикнула и произнесла: «Здорово эти палочки взрывались, а ведь я могу сделать что-то похожее». «Чего?» – удивился я. «И ты молчала?» «Я не скрывала, что очень сильный артефактор, но ты же должен понимать, что для работы нужны инструменты и алхимические препараты. Хотя если я прямо сейчас напишу на бумажке пару сотен рун, то подзарядив ее можно получить и разрывной артефакт. Но, скорее он у тебя в руках взорвется, не у меня. Потому что я не дура и такое не возьму. А как делать будешь?» Удивился я. «Положу на землю и последние руны допишу уже там. Артефакту на активацию потребуется секунды 3, и после этого прикасаться к такому творчеству может быть очень чревато. Да это же мины!» Почесал затылок я. «И сколько ты таких можешь сделать?» «Штук 5 в час», несколько секунд подумав, ответила Мишуаль. «Но вот зарядить от силы один в день, чтобы хорошо рвануло. Но у нас есть несколько магов, которые колдовать еще долго не смогут, а вот заряжать артефакты им вполне по силам». Я осмотрел отряд, в котором ковыляли наши маги, а двоих и несли. И это еще счастливчики. Один вообще погиб от 5 укусов крупных и жутко ядовитых ос, которые, как все уже догадались, реагировали на активное использование магии и атаковали колдунов. Леди Жара и леди Алана старина шагали рядышком с замотанными лицами, явно не желая показывать следы биологической атаки, но хоть на своих ногах. Впрочем, оборотница очень живучая, а Жаре просто повезло. Глава 26. Долго размышлять, из чего сделать магические мины, не пришлось. По пути нам встретилась брошенная сломанная карета, я наломал из нее тонких дощечек, и Мишуаль принялась очень быстро покрывать их длинными строчками крошечных рун. Рисовала она карандашом, да так ловко и быстро, что я даже уследить за движениями пальцев не мог. Я же догнал командира, сначала попросил приказать на привале магам заряжать для меня мины, а затем произнес, вспоминая битву: «Но получается, что противостоять этому оружию очень легко. Достаточно надеть тканевые доспехи и закрыть сеткой лицо, и все щели». «Да, сэр Дим», кивнул тот и с пафосом продолжил: «Мы все сделали великое дело. Наша армия может выступать на Альгион, и мы сбросим зеленых уродов в море». Тут он покосился назад и тише добавил: «А это получается твоя кормовая девушка нарисует артефакты? Так, ты полон сюрпризов. Это же, черт», увидев ее лицо, я сразу должен был догадаться. «Это же Мишуаль, дочь ангела». «Допустим», проворчал я, хотя ругать себя за то, что выдал спутницу, не спешил. «За нами скорее всего скоро двинется изрядный отряд, а мы еле идем, с кучей раненых-то. Тут уже любым способом надо остановить преследователей, а те же не идиоты и догадываются, что мы сейчас не боеспособны. Вдобавок они могут не знать, что у нас есть почтовые птицы, поэтому думают, что мы все еще несем с собой их очень большую тайну». «Да уж, сэр Дим», покачал головой командир, «я думал, что меня уже давно ничем удивить невозможно, но не волнуйтесь, я не буду выдавать девушку, а вам и так святошам на глаза лучше не попадаться». «Ну и отлично», улыбнулся я, а командир еще раз оглянулся, по-новому оценил скрытую плащом невероятную фигуру девушки, снова покачал головой и добавил: «А у тебя, сэр Дим, на такой диете морда не треснула? Через 2 часа нам пришлось сделать привал, но ненадолго». Я сходил назад и с холма рассмотрел длинную вереницу преследователей, которые отставали от нас от силы километров на 5, и там была половина отряда, с которым мы бились. Оставшийся десяток латников, маги, чертовы погонщики ос, как мы их окрестили, и почти вся нежить. Ходячие трупы и скелеты здорово пострадали от разрыва артефактов сэра Роника, но или уже восстановились, или обходились без руки, а то и без ноги, тяжело шагая на сделанных из подручных средств костылях. Из серьезного, только скелета динозавра, конечно, не было. Тот, если и восстановится, то скорее всего соберется не пойми во что, разве что ползать будет, без задних-то ног. Так что мы быстро закончили привал, но Мишуаль успела дать магам зарядить заготовки разрывных артефактов. Вскоре я нашел хорошее место и положил на дорогу все 3 дощечки в 10 метрах друг от друга. Шейни рисовала последние руны и быстро отходила, после 3-й активации смахнув с лица пот. Мне очень хотелось посмотреть на эффект от нашей ловушки, Поэтому мы прошли немного вперед, поднялись на холм и принялись ждать, встав за деревьями. Через полчаса появились преследователи, которые отставали от нас уже всего на 3 километра. И тут я выругался, заметив, что впереди шагало только 2 солдат, а дальше толпа скелетов. Остальные солдаты и маги шли в середине войска. Вот солдаты удачно миновали первую дощечку, но тут идущий за ними труп наступил таки на мину, и сильный взрыв разметал и 2 латников, и чуть ли не 10 мертвецов. Но если все трупы вскоре встали, кроме того, которому оторвало ногу, то живые солдаты были явно тяжело ранены. К ним подошел маг и попробовал лечить. А вот затем некромант стрельнул в каждого зеленым шаром, и 2 ходячими мертвецами стало больше. «Интересный метод лечения», — прокомментировала Мишуаль. «Похоже, не хотят, чтобы их задерживали раненые», — предположил я. «А отправить их назад тоже не хотят, чтобы не распылять силы. Мы очень важны для командира этого отряда». Тем временем колонна двинулась дальше, но только до 2-й мины, и мимо этой прошло несколько рядов нежити, пока кто-то все-таки не наступил на дощечку. Взрыв опять разметал кучу нежити, но опять же потери ограничились только 1. Но в этот раз маги Дара Заров, похоже, здорово напряглись. Они не могли понять, почему происходят взрывы, ведь что взрываются именно дощечки, сказать им было некому. А главное, самим магам попасть под такое не хотелось. Вот и стали думать, а пока отправили вперед отряд из 10 мертвецов, и те прошли 200 метров, как-то миновав 3-ю мину, а затем двинулся весь отряд, и 3-я шеренга подорвалась. Тут уже пара магов вернулись к недавно пройденному лесу, взяв с собой солдат и 2 десятка мертвецов, а через полчаса мы увидели замечательное решение. Умное, черт побери, эти гады сделали 2 длинных носилок, на которых тесно уселись 6 магов и 2 погонщика ОС, а оставшиеся солдаты встали в конец строя. Так и пошли. Я чертыхался, понимая, что теперь если даже мина сработает под ногами нежити, то колдуны с носилок разве что попадают. Хорошо, хоть мы выгадали почти 1 час для нашего отряда. Впрочем, пока мы бежали, догоняя товарищей, мне в голову пришла отличная мысль. Я оценил суммарную длину носилок и попросил Мишуэль сделать еще 8 артефактов, а сам достал из своих запасов длинную нитку и на бумажке нарисовал ужасно похабный рисунок, на котором 2 зеленых мужчины занимались друг с другом тем, чем воины не должны. Время диверсии настало после обеда, когда наш еле переставляющий ноги отряд снова почти догнали чертовы монстры. Я присмотрел удобное место, разместил с обеих сторон дороги на деревьях на высоте в 2 метра 8 артефактов и связал их ниткой. С ближнего к нам края нитка на высоте в 2,5 метра пересекала дорогу, и в середине нее я повесил листочек с оскорбительным рисунком. Дальше я и Мишуэль снова наблюдали с очередного холма. Вскоре из глубины леса стала вытягиваться длинная цепочка нежити, которой до рисунка над их головами не было никакого дела. А вот когда первые носилки донесли, то сидящий впереди маг гневно завопил и сорвал листок. Тут же 8 слившихся в 1 разрывов смели всех с носилок. Я особо не рассчитывал, что такие взрывы многих убьют, а начинять артефакты осколками не было времени, да и умения. Но то, что там сейчас 8 искалеченных врагов, это точно, и колдовать они не скоро смогут. Я даже думал, не стоит ли вернуться, да напасть на оставшийся без магической поддержки отряд преследователей, но в итоге от этой мысли пришлось отказаться. У нас-то оставался тоже от силы 10 полностью боеспособных воинов, так что мы решили продолжить отступление. Была, правда, еще надежда, что нас будут преследовать только воины с частью нежити, и тогда мы могли бы перебить отряд по частям, но нет. Маги Дара Заров явно ценили себя и предпочли не расставаться с живой охраной. Да и вообще, отряд преследователей потоптался на месте, затем солдаты сделали индивидуальные носилки для магов, и все отправились обратно, вероятно решив, что свои жизни важнее преследования нашего отряда. На ночевку наш отряд не останавливался, обходясь только частыми привалами, поэтому уже к обеду следующего дня мы вышли к месту высадки. Но тут, к моему удивлению, сэр Протазан не стал вызывать корабль, на вопросы ответив, что нашему отряду приказано ждать здесь, и уже через 3 дня должны прибыть несколько кораблей с войсками, а еще через неделю и основная армия, которая собиралась в лагере около Грассена. Что ж, пришлось ждать. К счастью, мы разместились не в лесу, а на ферме. Хозяев потеснили в 1 комнату, и отряд занял остальную часть дома и все хозяйственные пристройки. А мне с Мишуэль выделили аж сеновал. И явно это сэр Протазан расстарался с непонятными подколками. Я отдыхал до утра, а дальше решил продолжить занятия по изучению рунной магии. И первым делом попросил Мишуэль научить меня прятаться от магического поиска. Девушка надолго задумалась, а затем произнесла: «Вообще-то, то, что ты хочешь, это весьма высокий уровень владения рунной магией. Нет, такие заклинания есть и в магии разума, но я в ней не сильна. А вот рунами владею неплохо. Ну ладно, я знаю одно рунное заклинание среднего уровня, которое будет смещать несколько линий в твоей ауре, за которые обычно и цепляется поиск низшего уровня. Не думаю, что тебя ищут чем-то очень сложным. Мне хуже, потому что на меня настроено поисковое заклинание высокого уровня. Нет, я уже спряталась от поиска церковников, но для этого мне потребовалось неделю колдовать. А вот тебе надо освоить простую защиту, если, конечно, сможешь, и снова если ты не будешь забывать обновлять ее раза два в неделю, то простой поиск будет показывать на какую-то область, но точно на тебя не выведет. Меня в целом такое устроило, и я принялся учить это рунное заклинание. По сути, требовалось начертить на себе пальцем последовательности с трех десятков рун, но это-то просто при должной тренировке. А вот запитать их магией уже сложнее, но я надеялся справиться, хотя Мишуэль говорила, что это не нормальное владение магией, а просто запоминание на уровне попугая. Но пусть хоть так, года другого на нормальное освоение даже основ рунной магии у меня нет. Точнее, может и есть, но что-то так корпеть не хочется. Но сейчас времени у меня было достаточно. От меня требовалось только нести охранную службу, но и этот вопрос я решил с максимальным комфортом. Сделал себе в кроне разлапистого дерева помост, и ночами, плюс половину дня дежурил там. А что делать? Отряд у нас пострадал сильно. Маги только начали отходить от укусов ос, а на солдат при возможной магической атаке надежды мало. Вот и приходилось мне служить чуть ли не круглосуточным охранником для этой богадельни. Но Мишуэль могла приходить ко мне, и мы занимались рунной магией. Так себе соблюдение правил для часового, но я не солдат в конце концов, и сутками скучать не желаю. Когда же на четвертый день прибыли первые отряды, стало совсем спокойно, потому что мы оказались в тылу и даже почти в середине большого тылового лагеря. Разведка вроде бы больше не требовалась, но, как я понял, наш отряд держали в резерве, на случай возможных осложнений. А в один из вечеров сэр Протазан пригласил меня на индивидуальную беседу, и начал ее более чем загадочно. «У меня к вам, сэр Дим, есть одно предложение. Я оценил ваши умения и отношение к людям, поэтому хочу, чтобы вы вступили в наш орден, Великий орден Лежачей башни.